Обед у Читы Юсуповых впечатлял. Куча всяких блюд. Хотя чему удивляться? Одни из богатейших людей Российской империи могли позволить себе и не такое. Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков Эльстон, смотрел на Михаила с подозрением. Но выпив лишку, ему для опьянения много не требовалось, смягчился и стал рассказывать о своих подвигах, вспоминая молодость, как это бывает с престарелыми людьми, да еще не самыми умными. Он вообще получил славу дурачка. «А спойте-ка нам, Михаил Антонович, про войну, а то я в вашем репертуаре не слышал ни одной, что удивительно, учитывая, что вы боевой офицер. Или нету?» «Есть, ваша светлость». «Тогда спойте». Тут же один из слуг по знаку князя принес гитару, и Климову не осталось ничего другого, как взять ее в руки. Немного подумав, с репертуаром под это время действительно не ахти, все-таки нашел две приемлемых композиции, по крайней мере в порыве раздражения на этого престарелого генерала с его прогрессирующим маразмом, увешанного наградами как елка, Михаилу даже хотелось проверить, нет ли их на спине в количестве 6 штук, он подумал на группу «Инсульт». «Как пожелаете. Первая песня называется «Марш смертников». Сумрачный ветер рвется в небо, сумрачный ветер будет костры, воздух до боли пропитанный бредом теснится у моей груди. Кто будет мертвым? Кто будет первым? Я или ты? Или кто-то из них? Солнце, оскалившись, рубит по нервам. Вставай! Нам надо идти! Левой! Левой! Четче шаг! Сдохни, и пусть боги смеются! Где ты увидел дорогу назад? Очнись, нам уже не вернуться! Левой! Левой! Жизнь — дерьмо! Так зачем за нее цепляться? Выживут те, кому повезло, а нам остается лишь одно — не сдаваться! Боги забыли о нашей судьбе! Счастья нет, но мы еще живы! Шаг вперед! И это ответ, а позади наши могилы. Мы разучились смотреть назад. Поздно, все осталось вчера. Шаг вперед, и я вижу, брат, слезы в твоих глазах. Левой, левой, четче шаг, сдохни, и пусть боги смеются. Где ты увидел дорогу назад? Очнись, нам уже не вернуться. Левой, левой, жизнь — дерьмо. Так зачем за нее цепляться? Выживут те, кому повезло. А нам остается лишь одно — не сдаваться. Жилы, стянутые в узел, каждому своя судьба. Помни, за зимою будет ночь и снова зима. Эх, жить бы до времени мало, и даже не успеть. Осталось лишь опустить забрало. Кровь за кровь, смерть за смерть. Левой, левой! Четче шаг, сдохни, и пусть боги смеются. Где ты увидел дорогу назад? Очнись, нам уже не вернуться. Левой, левой, жизнь — дерьмо. Так зачем за нее цепляться? Выживут те, кому повезло. А мы умеем лишь одно — не сдаваться. «А вот вторая ваша светлость», — сказал Климов, не давая князю как-то отреагировать на весьма, мягко говоря, оригинальную вещь. Ведь тот ждал наверняка что-то бравурное, возвышенно-патриотическое. Называется «Штрафбат». Если кто не в курсе, то «Штрафбат» — это придумка не советской военной системы, а вполне себе царской. Солдаты не видели ни малейшего смысла погибать в атаках на пулеметы и либо дезертировали со страшной силой, либо наоборот, сдавались врагу целыми батальонами и полками. Хотя все же правильнее сказать — ставили заградительные отряды за надежными частями. Но, в общем, сути дела это не меняет. «Шаг, другой, руины за спиной. Мы идем вперед, ломая стены головой. За залпом залп, плечом к плечу. Я от грохота не слышу, как я кричу. На коленях, на брюхе, лицом по стеклу. Я жму на курок, значит, я еще живу. Болью падает на плечи расплавленный снег. Я загнанный волк по кличке Человек. Война, горе, А нам-то что? Нам бы выйти к морю и пожить еще. И неважно, куда дорога идет. Штрафбат идет вперед. Шаг, другой, пепел над землей. И каждый молится о том, как пережить этот бой. Мы идем не за жизнь, мы идем за страх, чтобы ночью захлебнуться в окровавленных снах. По обломкам дней да по трупам друзей мы идем вперед, эх, скорей бы, скорей. Мы идем вперед, не считая дни, лучше пулю в лоб, чем в затылок свои. Война, горе. А нам-то что? Нам бы выйти к морю и пожить еще. И неважно, куда дорога идет, штрафбат идет вперед. Шаг, другой. Я еще живой. Хотя за это заплатил кто-то другой. Мы разучились ждать. Мы научились рвать. Мы уже за чертой, за которой плевать. На убитых врагов, на заплаканных вдов, на сирот, детей и на руины городов. Мы идем вперед. С каждым шагом злей. Нас не надо жалеть. Улыбнись и убей. Война, горе. А нам-то что? Нам бы выйти к морю и пожить еще. И неважно, куда дорога идет. Штрафбат идет. Генерал побагровел. Климов подумал, что его сейчас этот самый инсульт схватит. Или начнет орать, топать ногами, и, возможно, так и случилось бы. Но в ситуацию вмешалась его жена, что сжала руку супруга и так посмотрела, что Феликс Феликсович весь сдулся. «Да он еще и подкаблучник», — подумал Климов. В итоге князь и граф, раздраженно встав и ничего не сказав, только гневно сверкнув глазами, удалился из зала. «Умеете вы, Михаил Антонович, врагов наживать», — покачала она головой с грустной улыбкой. «Одним больше, одним меньше», — нейтрально отозвался он. «Я как Д'Артаньян, врагам придется выстраиваться в очередь». «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» — приняв деловой вид, спросила Юсупова после того, как они перешли в другую комнату и расположились за небольшим столиком с фруктами в большой хрустальной вазе. «Я прошу посодействовать мне, ваша светлость, в организации благотворительных музыкальных вечеров. 3-4 в течение месяца, дабы проживающие во Франции подданные Российской империи пожертвовали сколько ни жалко в пользу русского экспедиционного корпуса. В конце концов, он будет участвовать в обороне Парижа, в котором они по большей части живут». «И для чего нужны эти деньги?» «Для закупки необходимого, но при этом нештатного вооружения и боеприпасов, а также для выделки доспехов. Это основное. Но если денег окажется больше, то можно еще на другие полезные вещи пустить, те же транспортеры и много чего еще, что нашему генштабу не интересно». «Понятно. А сколько вам нужно денег для всего этого?» «Только для первой особой бригады нужно порядка 10 миллионов, ваша светлость». Юсупова на это только бровью повела. «И вы считаете, что сможете собрать такую сумму?» «Нет, конечно», — фыркнул Климов. «Но даже если миллион соберем, то это все лучше, чем ноль». «Что ж, на миллион от меня вы можете твердо рассчитывать, Михаил Антонович. И с благотворительными музыкальными вечерами я вам помогу. Собственно, займусь этим сама, а то вам, как я понимаю, сейчас станет не до организационных хлопот». «Благодарю, ваша светлость». «Вы правы. Уже завтра нас перебрасывают на фронт, но на сами вечера постараюсь вырваться». «С этим проблем не возникнет. Я и это устрою, так что никто вам препятствий чинить не станет». «Благодарю». «Что ж, раз этот вопрос решили, то теперь напойте мне песню «Снежная роза». Я ее исполню на первом же вечере».